Мокрый вечер липок был и ал. Голова тревожно подымалась, и язык на ране застывал. Я был поражен достоверностью этой живописи, удивительными мастерскими инверсиями. Мокрый вечер липок был и ал. И, наконец, желтый хвост упал в метель пожаром. На губах, как прелая морковь. Прелая морковь меня доконала. Я никогда не представлял, что можно так волшебно пользоваться словом. Я почувствовал благородную зависть. Нет, мне так никогда не написать. Незнакомый поэт запросто перешагнул через рубеж, положенный передо мною Буниным и казавшийся окончательным. Самое же главное было то, что я ехал на фронт, быть может, на смерть. Вокруг меня розовели, синели, голубели предвечерние снега, завалившие белорусский лес. Среди векового бора, к которому я неумолимо приближался, сочилось кровью низкое закатное солнце, и откуда-то доносились приглушенные пространством редкие пушечные выстрелы. Я мог бы назвать моего нового знакомого как угодно — инок, мизгирь, лель, царевич. Но почему-то мне казалось, что ему больше всего, несмотря на парижскую шляпу и лайковые перчатки, подходит слово «королевич». Может быть, даже «королевич Елисей». Но я его буду называть просто «Королевич» с маленькой буквы. Пока я объяснялся ему в любви, он с явным удовольствием, даже с нежностью смотрел на меня. Он понимал, что я не льщу, а говорю чистую правду. Правду всегда можно отличить от лести. Он понял, что так может говорить только художник с художником. «А я, — сказал он, — отвечая любезностью на любезность, — только недавно прочитал в «Накануне» замечательный рассказ «Железное кольцо», подписанное вашей фамилией. Стало быть, будем знакомы. Мы еще раз обменялись рукопожатием, и с этой минуты стали говорить друг другу «ты», что очень понравилось сыну водопроводчика. Он сиял своими лучистыми глазами и сказал, как бы навек скрепляя нашу дружбу: «Вот так, очень хорошо, а то я боялся, что вы не сойдетесь. Оба вы уж больно своенравны. Ну, слава богу, обошлось». Теперь застрявшее перед красным светофором на перекрестке Кировское бульварное кольцо, я так ясно представил себе тротуар Кривоколенного переулка, вижу рядом странную какую-то нерусскую колокольню, круглую башню и церковь, как говорят, посещавшуюся масонами соседней ложи, и зеленоватые стволы деревьев, которые в моей осыпающейся памяти запечатлелись как платаны со стволами, пятнистыми, как легавые собаки, чего никак не могло быть на самом деле. Где же в Москве найдешь платаны? Вероятно, это были обыкновенные тополя, распускавшие по воздуху хлопья своего пуха. А в начале чистых прудов, как бы запирая бульвар со стороны Мясницкой, стояло скучное двухэтажное здание трактира с подачей пива, так что дальнейшее не требует разъяснений. Помню, что в первый же день мы так искренне, так глубоко сошлись, что я, не стесняясь, спросил Королевича, какого черта он спутался со старой американкой, которую, по моим понятиям, никак нельзя было полюбить. На что он, ничуть на меня не обидевшись, со слезами на хмельных глазах, с чувством воскликнул: «Богом тебе клянусь, вот святой истинный крест!» Он поискал глазами и перекрестился на старую трактирную икону. «Хошь верь, хошь не верь, я ее любил, и она меня любила. Мы крепко любили друг друга, можешь ты это понять? А то, что ей 40, так дай Бог тебе быть таким в 70». Он положил свою рязанскую кудрявую голову на мокрую клеенку и заплакал, бормоча: и какую-то женщину 40 с лишним лет называл своей милой.